Глава 26. Впервые за меня кто-то вступился. Диана знала, что я восстановила магию. Знала, что я нарушила решение совета, но все равно заняла мою сторону. Как бы ведьма ни старалась меня защитить, контролирующая стихии Земли забрала меня для проверки. Правда, перед этим услышала много лестных слов в свой адрес. «Проходите». Помощница мамы выдавила из себя улыбку. «Присаживайтесь, пожалуйста». А утром эта барышня совсем по-другому разговаривала. «Какой у вас здесь необычный дизайн?» — подметила я, занимая ближайший стул. «Круг что-то символизирует?» Девушка не сразу поняла, о чем я спрашивала. «В том году ваша подруга проделала в стене дыру. Если хотите, можете считать это символом хаоса. Когда ведьма теряет контроль, она сама не ведает, что творит». «Да?» — удивилась я. «По-моему, Диана просто хотела выйти». Каждая ведьма хотя бы раз в жизни проходила эту проверку. Одни ограничиваются этим визитом и живут спокойно, а другие постоянно сталкиваются с проблемами магии и ее последствиями. Я относилась ко второму типу ведьм. Постоянно притягивала к себе неприятности. Помощница вышла из комнаты, оставляя меня наедине со своими мыслями. Я стала ждать контролирующую. За этот час в одиночестве я подготовилась к нелегкому разговору с мамой, как в комнату зашла верховная ведьма. Самое высшее звено в Совете ведьм нашего города. Если контролирующая отвечала лишь за ведьм конкретной стихии, то эта дама поддерживала на плаву устаревшую систему и контролировала всех ведьм, включая тех, что работали здесь. «Роза Лесина», — улыбнулась Верховная, закрывая за собой дверь. «Столько лет не виделись. Помнишь меня?» Как только ведьма переступила через порог, проверка уже началась. «К сожалению, нет», — вздохнула я. «А вы кто?» Испуганно оглянулась по сторонам. Ведь я не должна понимать происходящего. «Меня прислали провести тестирование. Это надолго?» Сразу поинтересовалась я. «Дома енот некормленный». «Енот?» — удивилась Верховная. «Необычный выбор для домашнего питомца. Чем он тебе приглянулся?» Женщина вела себя вполне естественно. Никаких подозрительных взглядов, лишь наводящие вопросы. «Он такой пухленький!» Улыбнулась я, вспоминая Пушистика. «И очень милый. Если хотите, я вам потом покажу фотографии. Телефон на входе забрали». «Не переживай. Его вернут в целости и сохранности». «А кто за меня отвезет травы в лавку? Раз я не услышала внятного ответа, продержат меня здесь еще долго». «Слышала, вчера сгорел твой дом. Еще и лес вокруг него». Кивнула я, опуская глаза на собственные руки. «Кажется, придется погостить у Дианы подольше». «Пламя не щадит никого», — вздохнула женщина. «Кроме ведьм огня. Ты ведь знаешь, что это за место? Диана сказала, что это ваш штаб. Что-то вроде мэрии». Верховная ведьма рассмеялась. «Старается сохранить дружелюбную обстановку». «Интересно, почему маме не позволили проводить допрос? В прошлые разы она сама вела мое дело». «Ведьмы, оборотни, как тебе с ними живется?» Лишенным магии ведьмам не рекомендовалось знать о существах, но это не запрещалось. «Я не мешаю им, они не мешают мне». Один неверный ответ, и в списке заданий Алисы вновь появится мое имя. «Мне сказали, ты увлекаешься народной медициной». «Это так?» Верховная ведьма делала пометки в бланке тестирования после каждого моего ответа. Время тянулось мучительно медленно. Какие-то рецепты я узнала в ветеринарной академии, другие нашла на сайтах в интернете. «Я даже продаю некоторые лекарства в лавку», наклонилась вперед, переходя на шепот. «Почему я здесь? Вам звонили из страховой? Если так, то передайте этим прощелыкам, что я не поджигала свой дом. Весь вечер я провела с Дианой и ее семьей. Пусть проверят». «Мы не имеем никакого отношения к страховой компании». Женщина отложила в сторону бумаги. Пожар интересует нас, это так. Но вы здесь совершенно не поэтому. В совет ведьм поступила жалоба, которую мы просто не смогли проигнорировать. Жалоба? Да быть не может. Что, простите? Растерялась я. На наличие магии у девушки, выдающую себя за простого человека. Имя отправителя я назвать не могу, даже не просите. Прочитала в моих глазах Верховная. Вам придется пройти ряд проверок на наличие магии. От вас требуется лишь терпение. Процесс долгий и утомительный. В зал занесли горшок с землей. Ну что, начнем? Браслет на моей руке мешал любым проверкам. Он позволял скрыть мою силу, не позволял почувствовать во мне ведьму. Мне уже доводилось проходить проверку пару лет назад. Кто-то что-то заметил и рассказал об этом совету. Но в тот раз ведьмы не были настроены так решительно. Верховная ведьма потратила на меня целый день, пытаясь найти во мне хотя бы намек на магическую силу. Все задания, которые мне давали, я с успехом провалила. Это самое простое тестирование в моей жизни. Я не делала абсолютно ничего. Хаотично махала руками, щурилась, а сама мысленно запрещала стихии следовать их глупым командам. Один и тот же вопрос повторяли бесконечное количество раз. Но шар правды постоянно показывал ложный результат. Вот тут мне пришлось немного схитрить и применить черную магию. Лишь она могла оказать влияние на энергию внутри шара, что в данный момент решал мою судьбу. Думаю, на этом мы закончим. Верховная ведьма резко захлопнула мое личное дело. Я могу идти? Да, Диана ждет вас возле главного входа. До последнего ждала подвоха от ведьм, но ничего не происходило. Это напряжение выматывало гораздо больше, чем фальшивая магия ответа. Дверь оказалась не заперта, так что я вышла в полупустой коридор. Либо я утром не обратила на это внимания, либо здесь стало гораздо больше горшков с цветами. Ими был украшен не только коридор, но и приемная. Я сбавила шаг и двигалась по холлу уже не спеша, краем глаза изучая ближайших ведьм. В это время их было неестественно много. Диана ни за что бы не стала ждать меня на улице. Она бы не бросила меня в этом террариуме одну. Это очередная проверка. Тот самый подвох, которого я ждала. Даже интересно стало, что придумали эти бюрократические ведьмы. «Берегись!» Я замерла, невольно подняла голову, выискивая ведьму, которая намеренно привлекла мое внимание. Наверное, даже раньше, чем бросила в мою сторону сумку. Ведьма воздуха сыграла свою роль так неумело, что я тут же заметила странную траекторию полета ее кошелки. Увернуться я бы попросту не успела. Люди впадали в ступор в подобных ситуациях. Замедленная съемка, собственная жизнь на быстрой перемотке и круглые от ужаса глаза. По крайней мере, так их показывали в фильмах. Ведьмы же видели и воспринимали мир иначе. Магия срабатывает от инстинктов и пытается противостоять любой неожиданности. Мы даже не направляем ее. Все происходит само собой. Также она сработала в Совете Оборотней, когда Диана запустила в меня мощный поток воздуха. В тот раз у меня не получилось обуздать собственную магию, ведь я чувствовала угрозу от трех сильных ведьм. Просто не успела подготовиться. Сейчас же все было иначе. Против меня стояла совсем еще юная ведьма воздуха. Я бы оскорбилась, но не успела. Сумка прилетела прямо в мою голову, сбивая с ног. «Ай!» — зашипела я, потирая лоб. «Какого черта? Простите!» — писклявый голос девчонки действовал на нервы. «А вообще вы сами виноваты. Могли бы прикрыться». «Да ты гений!» — сорвалась на крик. «А ничего, что у меня нет магии?» «Твои проблемы». За сумкой девчонка не торопилась спускаться, поэтому я небрежно подняла бесформенный мешок с пола и со всей злости швырнула в ближайшую урну. «Ты что творишь?» «Нечего вещами разбрасываться». Смогли ведь испортить хорошее впечатление о совете под конец дня. Со злостью хлопнула дверью, сказав на прощание ведьмам пару ласковых слов. Знать бы еще кого благодарить за такой прекрасный день. «Роза!» Диана действительно ждала меня возле главного входа. Вся на взводе, ходила из стороны в сторону и что-то бормотала себе под нос. Стоило двери лишь открыться, как она выдернула меня из здания Совета ведьм и сжала в объятиях. «Один день длиною в вечность!» «Я тебя ждала!» — радостно ответила подруга. «Рассказывай, как все прошло! Мне не терпится узнать!» Заметив синяк на моем лбу, ведьма напряглась. «Кто тебя так?» Диана наконец-то перестала меня душить. Последняя проверка закончилась не очень. «Одна из ведьм воздуха — плохая актриса!» Рассмеялась я, стараясь разрядить обстановку. «Но я тебе этого не говорила. Совет провел сканирование леса. Пока не найдут виновника, выплаты по страховке ты не получишь». Диана насупилась. «Не понимаю, зачем тебя задержали? Ты ведь не ведьма огня, чтобы заподозрить неконтролируемый всплеск магии». Оказывается, даже контролирующим не все рассказывают. Краем глаза заметила Марата, бегущего в нашу сторону. Мужчина выглядел не лучше нас, небритый, со взъерошенными волосами и дикими глазами. «Ты вернулась!» Альфа сжал меня в своих объятиях так крепко, словно боялся потерять. Ему было плевать на нашу ссору прошлым утром, плевать на установленные границы. Не нужно быть эмпатом, чтобы почувствовать его страх. «Я отойду», — предупредила ведьма. «Нужно девчонкам позвонить, обрадовать. Все волнуются за тебя». Диана отошла от нас на десяток шагов. Так, чтобы мы были в поле ее зрения, но при этом она бы не мешала разговору. «Я живая, но такими темпами это ненадолго». «Прости», — смутился волк. «Я думал, что ты снова пройдешь через Инквизитора и...» «Забуду тебя?» «Да». Признание далось оборотню нелегко. Мужчинам вообще тяжело проявлять чувства при других. Другие вожаки тоже смущались проявлять нежность к своим парам, отдавая предпочтение уединению. Поверить не могла, что он все это время ждал меня здесь. Это может случиться в любой момент. Грустно улыбнулась я. Но на этот раз, к счастью, все обошлось. Диана вернулась к нам спустя пару минут. «Так зачем они тебя позвали?» Вновь задала вопрос ведьма, не услышав ответа. «В чем причина?» «Кто-то подал жалобу. Якобы я обладаю магической силой и скрываю ее. Только сейчас одернула себя. Разговаривать на подобные темы возле здания Совета ведьм слишком самонадеянно. Несколько лишних слов, и я вернусь обратно. Здесь и у стен есть уши». Что уж говорить про сотрудниц. В любом случае, меры предосторожности не бывают лишними. «Глупость какая!» — нервно рассмеялась Диана. «Откуда только взяли такую чушь?» Контролирующая сразу поняла, почему я так странно говорю. Даже не пришлось ей ничего объяснять. «Гришин вставляет палки в колеса?» — нахмурился волк. Он уже писал заявление от моего лица. Вожаков задержали на сутки, а этот гад за это время снес ворота. «Агата сказала, что у них все спокойно. Даже странно», — ухмыльнулась ведьма. «Никаких происшествий, новостей и прочих странностей. Тренировку, правда, пришлось провести без нас. Слишком мелочно». Сразу опровергла я ее предположение. Тем более он большую часть ночи подпитывал огонь черной магии. Это кто-то другой. Альфа достал из кармана телефон. «Мы найдем его. Список не такой большой». «Ну, попробуйте».